Глава 49. Усталость. У него едва хватило сил, чтобы вернуться в казарму, доехать самому и без поддержки. Последние силы он потратил, чтобы слезть с коня и перекинуться парой слов с Брюнхвальдом. Он ушел в свой закуток, где оруженосцы и слуги помогли ему снять латы и раздеться. Гюнтер, снимая одежду, заметил. «Господин, а на бинтах крови-то немного». Это была хорошая новость, так как генералу казалось, что рана стала причинять ему больше беспокойства. Помывшись и переодев исподнее, перекусив на скорую руку, он уже готов был лечь поспать немного, но пришел хмурый от недосыпа и усталости фон Флюген и пробурчал. «К вам хранитель имущества просится, говорит, что дело у него не терпящее отлагательств». «Скажи, я сейчас приду», — ответил генерал и просил у слуг чистую одежду. «В городе смятение», — сразу заговорил Вайзингер, едва поздоровавшись с генералом. «Бургомистр мертв?» «Всякое, — говорят, — мертв, ранен, бежал. Мои ребята уже начали грабить склады на Тележной улице, никто им не препятствует. Стражи по городу не видно, судейских не видно». «Только не трогайте склады честных горожан», — предостерег его Волков. «Следите за тем, прошу вас». «Конечно, конечно», — соглашался хранитель имущества. «Но сейчас я не о том пришел сказать». «Что-то случилось?» «Тут мне человечек один рассказал, что Шибенблинк, Цум, Ван Хотлин и другие видные еретики, а также брат бургомистра Георг Тиммерман, решили сегодня встретиться в полдень в доме купца Манфельда». «Шибенблинк, Цум, Манфельд. Прямо весь список честного горожанина Топерта», — отметил Волков. «Уж не знаю, о чем эти аспиды будут говорить, но думаю, что недобро они замышляют», — продолжал хранитель имущества его высочества. «Лучше бы их там взять всех, пока в кучку собрались». И он был абсолютно прав. Если бургомистр Тиммерман был главной занозой, то эти господа, несомненно, были корнями той занозы. «Фон Флюген», — произнес генерал, но это вышло слишком тихо, видно от усталости, поэтому он чуть откашлялся и повторил громче. «Фон Флюген!» «Тут я, генерал. Молодой человек, кажется, задремал на лавке. Майора Дорфуса ко мне». Дорфус, видно, уже улегся спать, и не мудрено, день он провел насыщенный, а ночью и утром выдалось ему повоевать. Но генерал ни себе, ни офицерам своим поблажек не давал. «Возьмете ротмистра Юнгера и всех его кавалеристов, посадите на коней еще 20 мушкетеров, возьмите из рот Неймана самых молодых солдат, 20, и к полудню будьте в доме купца Манфельда». «А где это?» — сразу спросил майор. «Дом в самом конце улицы Жаворонков», — пояснил ему хранитель имущества. «Трехэтажный, без двора и забора, но с воротами, двор внутри дома. Его несложно будет узнать». Дорфус кивнул. «И что мне сделать?» «В полдень там соберутся еретики», — продолжал генерал. «Покончить с ними?» — хотел знать майор. Он даже сделал весьма однозначный рубящий знак ладонью. И он, и Вайзингер внимательно глядели на генерала, ожидая его ответа. Волков вздохнул, поморщился от боли в боку и все-таки покачал головой. «Нет, возьмите их и отведите в цитадель, пусть Рене посадит их под замок в подвал». «Это, конечно, милосердно», — заметил со скепсисом хранитель имущества. «Но имейте в виду, генерал, они ни с вами, ни с людьми вашими так церемониться не будут». Скорее всего, он был прав, но Волков не хотел лишней крови. Одно дело бой, другое дело резня. Не то, что ему было жалко мерзавцев-безбожников. Он просто не хотел усугублять положение и вызывать к еретикам жалость честных горожан. «Все-таки отведите их в цитадель, майор». «При них точно будет охрана», — заметил Дорфус. «Предупредите их, что вам дан приказ сохранять всем им жизнь только в том случае, если пойдут с вами миром. Список людей, что надобно изловить, вам напишет господин хранитель». «Как прикажете, господин генерал?» Они ушли, и, казалось бы, вот теперь он мог лечь отдохнуть, но решил повременить. Уж больно горячим было это время, больно важным. И вместо этого звал к себе прапорщика Брюнхвальда. «Друг мой, «Вы человек весьма обходительный и приятный», — начал Волков. Причем он улыбался, несмотря на свою усталость. «Рад, что вы это отметили, господин генерал», — отвечал прапорщик, немного удивленный таким началом разговора. «Ну а раз так, то уже с дамой вы найдете, как управиться», — продолжал барон все с той же своей улыбочкой. «Что вы имеете в виду?» — еще больше удивлялся молодой офицер. И тогда генерал улыбаться перестал. «Езжайте на улицу Жаворонков в мою квартиру, найдите ее хозяйку». «Госпожу Хабельсдорф», — вспомнил Максимилиан. «Да, госпожу Хабельсдорф. Там во дворе моя карета, посадите женщину в нее и провезите по улице Жаворонков». «Провезу, и что дальше?» «Она на той улице живет давно, всех там знает. Вы спросите у нее, кто из проживающих на той улице еретик. Все запомните, а нынче вечером явитесь на ту улицу, и все двери и ворота еретиков пометите большим белым крестом». «А-а-а!» — прапорщик, кажется, начал догадываться. «А ночью будем их грабить, наверное». Барон поглядел на него устало и, наверное, немного разочарованно. Это разочарование Максимилиан сразу почувствовал. «Не будем грабить?» «Не будем», — ответил генерал. «Но безбожники должны подумать, что грабить их будут обязательно». «Думаете, что они испугаются и побегут из города?» — догадался молодой офицер. «Именно, друг мой, именно на это я и надеюсь». «Жаль», — сказал прапорщик с сожалением. «Я бы пограбил, тем более, что на той улице есть что взять». Волков опять смотрел на него с укором и разочарованием. «А что?» — как бы оправдывался Максимилиан. «Почему нам нельзя пограбить безбожников?» «Майор Дорфус помогал грабить дома горожан, но грабили их сами горожане. И сейчас, кажется, в городе разворачивается большой грабеж. Отчего же мы не грабим вместе со всеми, скажите мне, Максимилиан?» — устало спросил барон. «Не знаю, может, потому что мы устали?» «Или по глупости?» — предположил прапорщик. «Нет, друг мой, мы не грабим еретиков, потому что грабить их должны их соседи, сами горожане, не мы, а горожане. А мы должны лишь невзначай подталкивать их к тому, да помогать, если лютеране вдруг вознамерятся защищаться». «Но почему?» — удивился молодой офицер. Волков закрыл глаза, посидел так немного, как будто набирался сил перед ответом, и заговорил. «Сюда идет враг, сильный враг. И я хочу, Максимилиан, чтобы город был на нашей стороне, понимаете? Посему не мы должны грабить еретиков, а сами горожане. И когда еретики поймут, что завтра будут разбивать двери их домов, и на помощь им никто не придет, так они станут собирать вещи. А на пути к городским воротам их будут ждать горожане. Не мы, а их соседи. С кольями и ножами, чтобы отнять у них их имущество. И лучше будет для нас, если еретики начнут защищаться, и тогда колья и ножи пойдут в дело. Может, и зарежут кого, будут грабить, а заодно, как это бывает, и баб их пользовать. И это то, что нам и надобно. Те, кто убежит, пойдут к Вандерпильсу, чтобы вернуться и отомстить оставшимся. А оставшиеся уже никогда ворота им по добру не отворят». «Ах, вот оно что!» — удивился Максимилиан. «А деньги? Так как-нибудь сами нас найдут, уж поверьте. Деньги всегда находят победителей».